Отослав гонца с посланиями, скрепленными печатью княжеств, Зураб злобно подумал, лишь бы заманить сюда непокорную жену по своевольству, равную больному зубу и ненужную, как тяжелый сон. А там... Да, Миха, похитив ее, увезет в Ананури и запрячет в Хефсурскую башню, самую высокую, до моего воцарения. Потом дам негоднице возмущаться в волю. И, точно отвечая своим мыслям, усмехнулся. «Нет, не так я глуп, чтобы покушаться на жизнь царя, и потому что это ни к чему, и потому что такое небезопасно. Теймураз любим горцами, за него подымутся отомстить все тушины, пшавы, мтиульцы и с еще большим рвением хефсуры. Мтиульцы или мтиулы — грузины-горцы, живущие вдоль верхнего течения Арагви. Весь этот отчаянный горский народ может смести не только владение мое Зураба Эристави, но и достать убийцу царя Теймураза даже в Метехе. Нет, неразумно злоумышлять против царя, неразумно, ибо это ни к чему. Мне, усмирителю царя орлов Орби, важно отторгнуть от кахетинца жемчужину Картли и воцариться самому, и я такого достигну. В том порука мой меч. Что для шаерописца Картли? Не больше, чем сундук щедрот. Княжескому сословию незачем уподобляться овце, которую можно стричь и днем, и ночью. Шаерописец. Шаири. Популярный в Грузии размер стиха, состоящий из 16 слогов в строке. Каждая шаирическая строфа состоит из 4 строф, объединенных общей рифмой. Наиболее совершенный образец шаири — поэма Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Съезд картлийских князей на редкость бесцветный закончился основанием дружественного союза, направленного против венценосного покусителя на богатство князей Верхней, Средней и Нижней Картли. Зураб еще выше поднялся в глазах владетелей, ибо он, как никто, готов биться до последнего вздоха за сословие избранных. Так в Марабде и убеждал Фиран князя Шадимана, повествуя о съезде, где Зураб провозгласил себя ярым защитником знамен больших и малых фамилий. Если князья разъехались успокоенные и повеселевшие, то Зураб остался встревоженный и озабоченный. Он рассчитывал на большее, но для отчаяния пока нет причин. Владетели, несомненно, прониклись к нему доверием. Теперь надо всеми мерами разжечь в их сердцах ненависть к кахетинцам и не одних владетелей натравить на них, но и азнауров, и купцов, и амкаров, всех, всех. К некоторым знатным азнаурам, которых считал сааказовцами, Зураб послал особых гонцов с посланием, в котором извещал, что кахети снова требуют податей, а он, князь Зураб, обязан посоветовать им не сопротивляться.